эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 30 января 2018 года вторник, по одному из старинных 10-й день месяца в Юг-Истуже 7526 лета четверик. Языковедение, происхождение современных языков. Это тема сегодняшнего нашего эфира и исказитель Михаил Волк. Здравия тебе, Михаил. Здравствуйте. Языковедение. Понятно то, что ведает о языках, а вот происхождение современных языков – это такая тема научного доклада, может быть, диссертации. Ты с какой точки зрения хочешь рассмотреть языковедение? Какое-то альтернативное, стандартное, которое ученые нам говорят, от обезьян там все это пошло, научились сначала мычать, потом какие-то звуки произносить членораздельные, и из этого появились все языки. Или так, какой-то древний язык, а потом уже все разлетелось на какие-то древние языки. Или у тебя какая-то есть своя собственная версия? Есть версия, которая объединяет много других разных версий, и в ней присутствуют как научные аспекты, так и аспекты очевидного, да, если уже говорить о этимологии, которая видится очами. Вот. И то, что мы сохранили в наших славянских языках, то наследие, которое действительно можно развить и показать большому количеству людей, да, что именно та образность, та слоговость, которая у нас сохранилась, она во многом проистекает именно от первичного языка, да, который по моей концепции, по моей теории, некогда существовал на планете Земля и на котором говорили, в принципе, все высокоразвитые, высокодуховные существа. Это важно понимать, потому что это язык именно просветленных обитателей планеты. Ну что ж, тогда не будем тянуть время, предоставляю тебе микрофон. Начинай. Как мы все знаем, существует в этимологии, в традиционной науке понятие про индоевропейский язык или же просто индоевропейский язык, который этот термин он обозначает мифический по представлению официальной науки язык, у которого произошли другие языки и корни которого сохранились во многих других языках, включая опять-таки славянскую группу языков. И, конечно же, санскрит. Упор я вот в докладе буду делать именно на санскрит и на славянские языки. Я объясню, почему. Потому что, по моему мнению, именно эти языки сохранили образность и сохранили структуру, которая была присуща праязыку, и которые, в принципе, заложили творцы того, что мы сейчас видим вокруг нас. Творцы в целом экосистемы планеты Земля и творцы, собственно, людей как вида, да, как Homo sapiens. И именно этот язык был дарован свыше, опять же, по моей теории, я объясню вкратце, почему и как, для того, чтобы люди научились вибрационно соответствовать вибрациям высших плотностей, из которых этот язык, собственно, и пришел. То есть, по сути, мы имеем дело с языком, на котором говорил космос и говорит до сих пор, вот, и который является одним из универсальных ключей к постижению истины в как zip-архив, да, можно сравнить с zip-архивом на компьютере, в котором зашито очень многое. Нужно лишь подобрать ключики, нужно лишь подобрать какие-то пароли и ключи, чтобы его разархивировать и распаковать. На самом деле, такие zip-архивы есть и у нас тоже, у всех нас есть в генетике, в нашей ДНК-спирали и, конечно же, в нашей крови. Это именно зов рода, это память рода, это память наших предков, которая до поры до времени, пока мы ее не сумеем раскрыть в полной мере, она будет храниться как библиотека RAR или библиотека ZIP с аналогией, вот, если брать компьютер, да. Вот. И именно образный язык, да, ну, оговорочка, что сейчас мы не сможем, скорее всего, восстановить полностью тот язык, который был, мы можем лишь догадываться, но, однако, существует прямая связь и прямые очевидные вещи, которые показывают, что все языки некогда были едиными. Если мы эту связь сможем установить, да, если мы сможем в разных языках увидеть единые корни, единые слоги и единую вибрационную именно основу, и, конечно же, с пониманием того, что каждый звук, это он обладает своей уникальной вибрацией. И особенно гласные звуки, которые во всех культурах всегда считались священными звуками, и которые, ну, к произношению которых всегда в древних культурах относились бережно. Поэтому мы сейчас имеем, кстати говоря, согласный костяк слова, который во многом может быть схожим, но отличается слово по признаку именно наличия разных гласных, гласящих звуков. Потому что есть согласующие, то, что связывает гласящие, гласящий образ, раскрывающий образ или какое-либо понятие, раскрывающее тот уровень вибрации, который заложен в гласящий звук. Вот. Есть согласные, да, есть вот эти именно гласящие. Например, есть слово кентавр, известный по Человек-пауконе из греческой мифологии. Есть слово китоврас. Китоврас – это в славянской мифологии тот же самый Человек-пауконь. Вот. Разница в чем? Внешне эти два слова, они не похожи вообще. Но это только внешне. Если мы возьмем по согласным остов или костяк слова, да, ну, в будущем для простоты можно назвать остов слова, то мы получим в случае кентавра КНТВР, ну, если по звукам КНТВР, если взять китовраса, мы получим КТВР, те же самые согласные, только без согласной Н. Но разница лишь в том, что кентавр и китоврас имеют, опять-таки, разные гласные. Поэтому внешне они, ну, не похожи, но обозначают одно и то же понятие и, по сути, являются одним и тем же словом. Вот. И на этом принципе построена, в принципе, ну, вообще вся лингвистика и все современные языки. То есть первичное слово, которое звучало определенным образом, а как правило там еще были буквы, которые не произносились в нос, например, или, например, буква, которая осталась так же само в буквице «ядь», которая одновременно была средняя между «е» и «и». То есть это особые буквы, которые в урезанном современном варианте они не сохранились. И вот именно это слово, которое содержало определенные гласящие, да, очень мощные вибрационно, которые структурировали пространство, которые могли помогать структурировать других людей вибрационно, да, именно эти гласящие они разделялись впоследствии на гласные звуки, которые слышали люди тех или иных вот культур, впоследствии взявших это слово за основу и сделавших, собственно, из него язык. Например, если мы возьмем любые украинские и русские слова после реформы Луначарского, то мы увидим, что буква «ядь», которая читалась как «ие», да, она в случае украинского языка переходит в «и», а в случае русского языка она переходит в «е». Например, «хлеб» в русском языке превращается в «хлип». «Девушка» превращается в «девчина». «Свет» превращается в «светло». И этот закон, он, в принципе, работает для всего. То есть я, когда увлекался именно старославянским, праславянским языком, я даже писал лекции, я писал конспекты. Ну, мне просто было это интересно. И для проверки, есть ли там ядь или нет, я именно применял это правило. И очень хорошо это работает в том случае, если ты знаешь два языка, украинский и русский. Ты можешь сразу сопоставить, ты можешь найти по первичной отмотке старославянский язык, да, который в свою очередь является уже родственным ближе к санскриту, да, который в свою очередь уже является ближе к, собственно, к праиндоевропейскому языку, который есть в лингвистике. Вот. И если вот копнуть дальше, то по сути германские группы языков, да, английский тот же самый язык, он во многом очень схож или практически уникален, практически такой же получается, как старославянский. Почему? Потому что если мы возьмем наш старославянский язык, да, и немножечко его видоизменим, обрежем и выкинем какие-то вот окончания или прибавим какие-то вот звуки, которые имеют специфический окрас за счет местности, в которой проживает то или иное племя. Ну, конкретно я говорю сейчас про букву «Д», которая ну, по факту является дефектом речи, и любой логопед может об этом сказать. Но в Англии это является нормой, потому что это по определенным историческим причинам закрепилось уже. Есть версии, что это ну, цинга была, и не было элементарно, ну, гнили зубы и выпадали, и поэтому была вот эта вот шепелявость и вот это вот деканье, да. Вот. Есть версия, что просто очень агрессивные были англосаксы, постоянно дрались, и опять-таки у них ну, речевой аппарат именно издавал вот это именно букву «Д». Есть также версия, что один король, он, говоря на старославянском, он, у него тоже так же самое были дефекты речи, и так как это говорил король, то это закрепили как официальный язык. Ну, как бы версий много, но суть такая, что дефект речи, он стал, по сути, основополагающим в языке. И теперь, когда можно просто сказать букву «З», по этой причине наши все люди, они зэкают, они дэкают, потому что ну, тип мышления уже другой, потому что трудно перейти на дефект речи, когда у тебя его нету. Вот. Это одна из причин, почему английский язык вот не очень-то легко дается нашим людям, но легче дается европейцам вообще, европейцам, да, вот, потому что у них, похоже, есть дефекты речи, как, например, картавость в французском, да, у них, ну, буква «Р», у них по этой же причине выговаривается плохо, потому что дефект речи, он закрепился на специальном уровне. Так вот, и если взять конкретно английский язык, то мы увидим очень такие интересные вещи, которые можно исследовать, можно пронаблюдать, и можно, сопоставив, выявить, что, по сути, вот, конкретно английский язык, это очень такой вот обрезанный, видоизмененный старославянский язык. А если мы копнем еще глубже, то мы найдем еще корни в латыни, и там тоже выясняется, что корни все общие, вот, как ни странно, с старославянским языком, и что тоже ноги, в принципе, растут все из того же праязыка. Ну вот, например, есть слово у нас «never», да? А нашему человеку как бы на слух с первого взгляда непонятно, что это такое. Но если мы его просто разберем по слогам, потому что язык наш слоговый, мы получим слово «не верь». По сути, «never» обозначает «никогда». «Никогда не верь» и просто «не верь». Ну, согласитесь, это по смыслу очень отображает суть этого слова. Или, например, если мы берем слово «house», да, «дом», то мы очень легко на слух сможем найти аналогичное слово в нашем языке. Это слово «хозяин». Хозяин, слово «хозяин» и слово «дом» – «хаус». Ну, как бы связь очевидна в целом. Вот. И таких примеров очень много. Возьмем слово «толк». Да? У нас есть слово «толк», «толковать». Что означает «толк»? В целом так и означает «говорить», «толковать». Возьмем слово «скрайб», «писать». И получим наше слово «шкрябать», «скрябать», чертить что-либо на поверхности там. То есть раньше, как бы, когда бумаги не было, как раз-таки скрябали. Да? Вот. И, например, слово «brave», «храбрый», именно в старославянском и в современном русском, украинском, да, стало слово «бравый». «Бравый», «хоробрый», «храбрый». Вот. Слово «good», «хороший», совершенно очевидно, перекликается с нашим словом «годный». То, что годно к употреблению, оно, в принципе, так и пишется. «Год», только с удлиненной «о». Это пример, когда слова удлиняются. Если говорить о том, как слова укорачиваются и обрезаются, то можно, например, привести пример со словом «cell». Да? Вместо слова «клетка», да, мы получаем перестановку гласного и согласного «л» и «е», ну, «кле», «клет», «кел», «цел», да, и окончание «к» отбрасывается. Мы получаем, на первый взгляд, опять-таки, не связанное никак со словом «клетка», слово «цел». Вот. И таких примеров, в принципе, очень-очень и очень много. Так же само есть четкое правило перехода звонких согласных в глухие согласные. Это правило тоже общей лингвистики, когда одни и те же похожие буквы, ну, конкретно речь идет про буквы «д» и «ты», про согласные «д» и «ты», потому что они образуются очень похожим образом, и их очень легко спутать, если слово слышится на слух. Да? То есть, например, слово «мад» – «хрясь» на английском языке является ничем иным, как наше слово «муть». То есть наше слово «муть», которое на слух и пишется через «т», буква «т» переходит в «д», и получаем слово «муд», которое так и пишется «муд», только уже с звонкой согласной, то есть с согласной «д». Еще есть правило очень интересное замены, опять же, таки сходных по произношению согласных, как «п» и «ф». Если мы возьмем английские слова с F и просто поставим туда букву P, мы получим вполне себе старославянские слова. Например, слово flame, да, пламя, просто поставляем букву P и получается пламя, пламя. Если мы, например, берем слово флот, да, всем известный флот, мореходство, да, сразу ассоциации, поставляем букву P, мы получаем слово плод. То, что в целом понятно для каждого нашего человека. Или, например, слово full, полный. Мы подставляем P, получается pool или пол, который является, опять же, укороченным и обрезанным словом. Полный, полный, full. И вот таким способом мы можем отмотать до первичного слова, понять, что есть старославянский аналог этому. И конкретно мы еще можем найти это же слово, ну, не всегда, конечно, но бывает очень часто в латыни, да, похожие слова с такими же корнями, и, конечно же, в санскрите. Опять же, не всегда, потому что язык был, праязык очень богатейший и очень такой образный, да, и в разных традициях, в разных языках он разделился на определенные фрагментики, на определенные кусочки, которые при правильном подходе, при правильном собирании вместе дает понимание о том, как это вообще действительно включает работу полушария элементарно. Потому что, ну, недавние исследования показывают, что вот конкретно санскрит и славянские языки максимально полно активизируют работу двух полушарий и именно их синхронизацию и активируют слаженную вот работу в мозге. Да? Если говорить по позиции вибраций, то мы, очевидно, имеем такую закономерность. Чем богаче язык по признаку разнообразия гласных и согласных, тем большим количеством вибраций обладает этот язык. Если мы говорим, связываем это со звукотерапией, да, с резонансом, с частотами, которые могут воздействовать на человека, то мы понимаем, что при произношении определенных последовательности звуков, а особенно при пропевании их, идет непосредственно лечебное и положительное воздействие на организм, как свой, то есть это первично голос, да, я уже упоминал в прошлом эфире про то, что голос это первичное, самое, что нам дала природа для того, чтобы себя гармонизировать, для того, чтобы исцелять себя. Так же самое мы можем работать с другими людьми. Если язык действительно богатый, содержит большое количество как звонких, так и глухих согласных, а также гласные, да, вот, то в целом, просто произнося и просто говоря на этом языке, мы уже включаем в работу очень многие аспекты гармонизации как себя, так и других, так и окружающего пространства. Вот почему в целом я называю еще второе название про языка вибрационный язык, потому что он обладает определенным набором, богатейшим набором вибраций, способными исцелять, гармонизировать, лечить, и также раскрывающим образность и образы, которые стоят за определенными слогами, за определенными символами. Вот вкратце моя концепция такова. Хорошая концепция, хорошая. Если ты изложил тему, давай тогда, наверное, перейдем к вопросам от наших радиослушателей. Напоминаю, вопросы мы принимаем из чата Народного славянского радио, из чата канала YouTube, youtube.com/slavradio И на нашем сайте есть чат slavradio.org, и там ищите слово «чат». В эфире Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 30 января 2018 года вторник, по одному из старинных календарей 10-й день месяца Вьюг и Стужи 7526 лета четверик, языковедение, происхождение современных языков, автор-сказитель Михаил Волк. Мы переходим к разбору вопросов и реплик, которые появились в чате Народного славянского радио slavradio.org, Slavradio одно слово, и на нашем канале YouTube. Те сообщения, которые появлялись, также рассматриваем. youtube.com/slavradio. Первый вопрос не по теме, не буду его задавать. Второй вопрос от Владимира из Мытищ. Здравия, Михаил. Однажды давным-давно человек оказался на развилке пути. Налево пойдешь – использовать язык. Направо пойдешь – не будешь пользоваться языком. Что мы сейчас имеем в результате использования языка? Мы думаем словами и терминами, которые используем в языке. Это сильно ограничивает и путает мысль. И это вполне очевидно. Мы не понимаем иностранцев. Мы даже с трудом понимаем наших сограждан из других социальных слоев. Мы построили техники и процессы, которые описали языком, и которые множим и с помощью языковых инструментов, документации, программирования и так далее. Упростили язык до двух логических составляющих – «да», «нет». И конца, и края бедам не видно. Почему человек не повернул в другую сторону? Почему человек не отказался от языка? Что было потеряно нами на том повороте? Была потеряна телепатия. Телепатия не только между людьми, но и междвидовая. А может быть, была потеряна возможность общения вселенского масштаба? Было потеряно осознание во всем спектре человеческих чувств, восприятий? Язык – фатальная беда для человека. Тупик. Тюрьма сознания. Что с этим делать? Ума не приложу. Что делать? Может быть, язык – это зараза какая? Ну, для человека, который уверен, что это тюрьма, да. Можно просто не говорить и пытаться посылать мысли другому человеку посредством телепатии. Вопрос в другом. Если мы смотрим в прошлое, да, и думаем, что было бы, или же мы живем здесь и сейчас, мы принимаем реальность такая, какая она есть, и мы понимаем необходимость языка, если смотреть в глобальном масштабе, потому что телепатией обладают именно высоко очень развитые существа, которые способны вибрационно передавать этот язык. Это очень высокие уровни просветления, и таких существ на планете Земля, по моему мнению, нет вообще. Поэтому вот голосовые связки, которые у нас есть в человеческом организме, ну, значит, они просто так, и они только для того, чтобы обмениваться, там, например, сигналами, вскрикиваниями и так далее. То есть, ну, мне кажется, что на данном этапе развития нужно восстановить хотя бы образность того, что было, и уже потом говорить о телепатии. Потому что, опять же подчеркну, телепатия – это очень такая высоковибрационная штука, которая основывается на разрешении всех эмоциональных проблем, которые есть у человека, на принятии в целом того, что он живет здесь и сейчас, и что у него очень много проблем, да, и в развитии, в непрерывном развитии, в более какие-то высокие плотности, где уже возможна телепатия. То есть ты считаешь, что нам необходимо сначала все-таки вернуться к корням, к истокам, к образности языка, а потом переходить на телепатию? А почему невозможно, на твой взгляд, совмещать вместе язык, например, и телепатию? В принципе, гипотетически это возможно. Вопрос, какой процент людей действительно обладает телепатией и как это выяснить, на самом-то деле. Ну, то есть, конечно же, можно развивать телепатию, вот, но сейчас на Земле конкретно я практического применения этому не вижу. Вот, именно сейчас, в данных реалиях, потому что мы все, которые осознаем как бы происходящее, мы осознаем то, что происходит, да, то мы как бы вынуждены работать в определенных реалиях, вынуждены проводить какие-то знания, какие-то, какую-то информацию, живя уже в условиях определенных. Тем более, что ну, на самом деле славянский язык – это дар. И то, что мы родились здесь, это тоже считают даром. Потому что тут сохранилось, и при должном подходе мы можем ну, выйти на тот тип мышления образный, да, чтобы затем внедрить телепатию. Просто вопрос, я еще раз повторюсь, какое практическое применение сейчас телепатии, когда очень много людей находится на совершенно разных уровнях вибрации, для того, чтобы как-то сплотить людей и как-то объединиться, просто посылать им телепатические сигналы, они их просто не примут, и они не поймут их. Поэтому не проще ли это сделать с помощью языка, с помощью позитивных намерений, которые вложены в каждое слово, и позитивных вибраций, которые мы можем конкретно передать. Потому что ну, на самом деле слово, оно, как известно, может и убить, ну и может излечить. И больше даже не слово, а именно сама вот вибрация, с которой это слово произносится. Есть, например, известный эксперимент, как структурируется капля воды в зависимости от слов. И самое всегда вот интересное, что я замечал во всех передачах, которые я смотрел на эту тему, все повторяют одно и то же. Что когда говоришь слово «Гитлер», то вода там вот капец какая черная, там и нету никаких крестов. Когда говоришь слово «мама, любовь», то структурируется. Вода не знает, кто такой Гитлер, чем он известен и что он делал. Вода знает, с какой эмоцией это было сказано. То есть, так же самое любое слово, так же самое вот, на наш счет там, матерное, отрицательное, да, хотя это даже не матерное. Матерные слова – это вообще это не то, потому что есть бранные слова, которые применялись на поле брани, есть матерные, которые слово «матерь» – материнские. Совершенно другие понятия. Вот. Важно, с каким посылом мы энергетическим это говорим. Вот. Если мы в эту вибрацию вложим энергетику определенно, то это и будет настоящая телепатия, телепатия энергетическая. Вот. Как умение, как навык это можно развивать, просто ну, должно быть понимание для чего это. Вот моя такая вот позиция. А, конечно, да, совмещать это можно и, я думаю, нужно, если это получается, если это выходит. Хорошо. Но вот здесь Владимир написал, что было время, когда человек стоял на развилке. Как ты думаешь, такая развилка вообще была или это, ну, как-то так, свобода мышления Владимира? Мне кажется, что вот люди, которые находятся в вибрации физического тела, когда-то они умели телепатии, но все равно как бы тело было спроектировано таким образом, чтобы выражать свои чувства и эмоции также посредством языка, посредством вибрации, посредством все того же праязыка, который был. Ну, это моя чисто такая позиция, потому что все в нашем организме очень хорошо и четко продумано. Это самовосстанавливающаяся система, очень умная, очень разумная, умеющая распределять ресурсы таким образом, чтобы все функционировало слаженно. Нам нужно только дать условия и помочь ему для того, чтобы это ну, воплотить в жизнь. Вот. А если мы уже имеем голосовые связки, если мы имеем речевой аппарат, если мы имеем специально сконструированные, в принципе, ну, то есть элементарно возьмем уши, да, барабанные перепонки, разве они спроектированы только лишь для того, чтобы слышать крик зверей или там крик, ну, то есть какую-то опасность, которая там лавина приближается. Если мы так говорим, мы как бы говорим о том, что это первобытные какие-то моменты, и мы сводим все к официальной науке, да, что вот первичные люди, мамонты, там опасность, инстинкты и так далее. Вот, если мы говорим о чем-то уже более таким высоком, то в целом наш организм, именно наше вот тело, которое вот сейчас современное, Оно, вот, по моей, опять же, позиции, по моей версии, оно спроектировано для того, чтобы мы могли выражать посредством речевого аппарата, посредством вибрации, посредством языка. Вот. Ну, недаром же тоже, кстати, часть тела называется язык, да, в нашем-то языке. Потому что, ну, по сути, язык, да, вот, тоже играет очень важную роль в формировании конкретно согласных гласных звуков, и это часть конкретно речевого аппарата. Поэтому сразу раскрывается образ этого понятия. Язык как часть орган тела, да, язык как, собственно, вибрационная составляющая, посредством которой, ну, соединение согласных и гласных, посредством которого можно выражать свои мысли и донести эти мысли другому. Потому что, ну, все люди все равно они не могут, в принципе, обладать телепатией. У каждого свой этап развития его физического, духовного и вообще развития. Поэтому все одновременно телепатией пользоваться не могут. Элементарно для тех, кто вот, просветленные учителя человечества, которые приходили и давали какие-то знания, информацию, вот, они только телепатией не смогли бы передать ничего. Не смогли бы, придя в Индию арийцы, да, они бы не смогли и части этих знаний передать индусам, для того, чтобы эти знания были потом записаны на санскрите, да, и сохранились до наших времен. Ну, на поверку оказывается, что это, оказывается, с севера пришли, опять-таки, белые высокие голубоглазые люди со светлыми волосами, принесли эти знания. Ну, и понятное дело, что они передавали это не телепатически. Скорее всего, это было под диктовку, это записывалось. И эти знания, они просто были облечены в форму языка для того, чтобы была, ну, доступность была тем людям, которые это записывают, чтобы им помочь. Вот. Поэтому я говорю именно про практические цели. Если мы говорим о помощи другим, особенно тем, которые не могут принимать телепатически, и давайте признаемся честно, кто из нас это может сейчас на данном этапе делать. Ну, понятно, если это развивать, конечно, но в целом, да? Вот именно практическая польза максимально кратко, лаконично и образно передать то, не исказив при этом суть, да, передать то, что ты хочешь выразить. Вот. Для этого именно нужен язык, нужен образный язык, очень важно, да. И нужно понимать, какие слова ты произносишь, следить за словами, следить, какие именно ты употребляешь словосочетания. Это тоже очень важно. Хорошо. Я бы хотел еще Владимира Змытища уточнять, что он имеет в виду под развилкой. То есть, был, видимо, какой-то, по его представлению, уровень развития, которого достиг человек, и после этого он встал, или, может быть, наоборот, деградации, и он встал на этой развилке на своем пути, чтобы уйти или вправо, или влево, когда написано. Вот мне интересует, что имел в виду Владимир. Здесь какой-то библейский вариант происхождения человека он берет, или это космический, когда мы сюда прибыли, и здесь уже виды изменялись и дошли до того уровня, что перед нами стал вопрос, как дальше, телепатически общаться или, может быть, уже переходить на язык? Или какой-то, может быть, смешанный, может, какой-то генетически там измененный, а может быть, по Дарвину. Вот хочется всегда более конкретных уточнений, потому что если нет уточнений, то как можно отвечать на вопрос, который конкретно ставится, но без конкретных вводных? Стеша, а вопрос в эфир. Каким образом сохранился санскрит в русских глубинках? И как советское образование не подавило его? Спасибо. Ну, в вопросе содержится очень много ответов, потому что действительно, я так понимаю, что это имеется в виду о том, что мордвяне, да, конкретно, и российские глубинки, и некоторые этнические народности России сохранили конкретно произношение даже и корневую основу санскрита. Это действительно факт, который уже, в принципе, доказан, и все просто всплескивают руками, удивляются, как это может быть, да очень просто может быть. Опять-таки, по причине вот этого разделения, и по причине того, что некогда с севера же был принесен этот язык, праязык, который разделился на санскрит, а потом уже, видоизменившись, превратился в старославянский язык. То есть он, по сути, вернулся назад, да, смешавшись, санскрит, смешавшись с праязыком, превратился в старославянский. Но первично-то он был принесен конкретно с севера, об этом все легенды Индии повествуют, и об этом прекрасно знают все искусствоведы, филологи и так далее. Вот поэтому это, ну, мне кажется, неудивительно. И по случайной такие закономерности, в кавычках, да, эти именно области находятся на севере России. Вот, поэтому, ну, тут как бы ничего такого странного, как по мне, нету. Стеша, а почему в Советском Союзе не давили его, как думаешь? Вообще была ли такая задача давить? Ну, в Советском Союзе, помимо как бы основной политики индустриализации, все равно сохранялась политика уважения этнических и национальных мотивов. Насколько я это могу знать, я сейчас, ну, в Советском Союзе, да, но то, что я знаю по истории, то, что я сам изучал, то именно цели и вот эта идея объединения, это было очень круто в Советском Союзе, и объединение разных народов, разных народностей и сохранение их идентичности и уникальности. Я думаю, именно по этой причине, как бы, ну, не трогали там. Понятно, что там вот реформа Луначарского, да, там сделала свое дело, но именно какие-то народные традиции, мне кажется, элементарно люди не дали бы себя в обиду. Вот, мне так кажется. И поэтому плюс политика, которая уже пошла, скорее всего, при Сталине. Вот, что сохранение и какое-то вот, как сказать, ну да, сохранение наследия, которое есть. Вот, мне кажется, так. Виктор Куприянов, реплика в эфир. Чем больше гласных в языке, тем он совершеннее. Вот такое мнение. Ну, да, по сути, да. Я говорил, почему. Просто что, опять-таки, в нашем русском, современном украинском, очень много гласных этих не осталось. Не осталось там носовой вот этой «э», да, которая была, она тоже, если мы возьмем по пению, да, это определенный обертон и определенная вибрация, опять-таки. А в латыни осталась буква АЕ, такая АЭ, да, которая так и пишется. Она еще осталась в английском как транслитерация, если мы переводим какое-то слово, да, на английский язык. Там вот как оно читается с этой АЕ. Эта же буква отображается написанием в буквице, как ижа, самая последняя буква АЕ. Вот. И, собственно, эта буква, она была, вот сейчас она утеряна, получается, да, вот в наших языках. Ее нигде нет, кроме латыни. Потом еще есть, по-моему, в Исландии, да, вот эти вот языки. Ну, в целом, так и все. И таких гласных, в принципе, пооставалось. Есть группа языков вот восточных, я не помню, как точно они называются, там есть даже определенные ударения и определенные скрашивания этих гласных. То есть там есть мягкое гласное, твердое гласное и различные вариации. И для каждой этой вариации есть свой значок, который пишется вверху или внизу, в зависимости там от позиции в слове. И как бы тоже это очень интересно. То есть в каждом языке, по сути, осталась частичка этого вот праязыка. Если мы говорим о каком-то базисе, да, то несмотря на то, что наши языки на данном этапе развития не очень урезаны, они сохранили самое главное – это слоговость и корни, вот, которые, в принципе, были. Вот. Если мы возьмем ту же самую авесту, да, которая это древнее, чем санскрит, мы видим общие корни мама-папа, брат-род и так далее, которые присутствуют сейчас в нашем языке, что говорит уже об общности, о том, что конкретно это будет... Ну, само название авеста, да, уже содержит там небезызвестный корень веста, или весть, или, ну, много ассоциаций сразу приходит. Конкретно, что это напрямую язык связан тоже с праязыком, от которого уже произошел, собственно, впоследствии старославянский. Поэтому, да, действительно, восстанавливая гласные, да, определенные по разным языкам, это именно должна быть работа просто исследовательская на самом деле. Потому что чем дольше ты изучаешь это, и тем больше окунаешься в этот мир, тем больше понимаешь, что очень из многих языков можно почерпнуть информацию, можно восстановить эти мозаичные осколочки и собрать в целях повышения уровня осознанности, повышения вообще вибрационной составляющей языка, да, и элементарно, ну, если не говорить на этом языке, то пробовать с ним работать в вибрационном плане, то есть петь определенные гласные, да, которые можно найти, вот, и воздействовать вот таким вот образом. То есть это должны быть энтузиасты, и должны быть люди заинтересованные в этом, скажем так. Потому что есть вещи действительно настолько очевидные, что, ну, иногда странно, как этого не видит там официальная наука, да, или большинство людей. Ну, то есть у нас под носом такое вот огромнейшее наследие, которое, к сожалению, оно не ценится и выражается больше как для выражения, используется для выражения каких-то низменных позывов, гнева, ярости. Они используются для гармонизации, для исцеления, для оздоровления, для принесения вот любви в этот мир. Ты вот музыку привел в качестве примера о том, что вот в музыке разные есть сочетания звуков, которые не употребляются, как правило, в обычной речи. А есть языки, где очень много взято, как кажется, из музыки. То есть есть звук, который вот для европейца произносится одинаково, но в зависимости от того, куда он направлен, например, вверх, или вот здесь на уровне носа произносится, или на уровне горла, они, оказывается, имеют совершенно разные значения. Ну, например, это у вьетнамцев и лаосцев очень хорошо развито. Я предполагаю, что наш древний язык, в котором были буквицы как раз в полном диапазоне, они соответствовали также вот этим вот представлениям естественного произношения. Естественное произношение – то, что вот в музыке, если взять, например, женский тембр и мужской. Женщина, ей очень легко поддается фальцетный вариант, горловой вариант, но не очень хорошо грудной. Мужчина может во всех трех диапазонах исполнять и грудной, он может использовать, горловой и фальцетный он может использовать, то есть все три. У женщины нижний не всегда хорошо прорабатывается, это немножечко противоречит структуре женского устройства голосового аппарата. Поэтому я думаю, что основные были, это те, которые вот произносились на кончике языка, те, которые говорили в нос чуть, и туда фальцет. Вот эти буковки специально, мне кажется, были убраны или разобраны по славянским языкам. Поэтому и сейчас остались осколочки в разных наречиях славянских языков, которые, если вместе собрать, то появится вот эта самая картина древнего праязыка, ну, хотя бы приближенная. Да, совершенно верно. Еще очень интересно то, о чем ты говоришь, подтверждение. Это то, что народное пение, этническое пение, и, кстати, не только славянское, оно именно поется в нос. То есть носовые вот эти вот обертона, это именно, как по мне, просто отголосок очень древнего обертонного пения, которое именно техника исполнения вот такова, что ты находишь резонатор, то есть нос выступает как резонатор, и ты усиливаешь резонатором носа и резонатором верхней части черепа, собственно, обертона. И это имеет очень целительное воздействие. И вот эта вот манера пения в нос, как по мне, это именно прямой отголосок вот этого знания, которое было. Потому что обертонное пение – это одно из самой мощной вообще техники по звукотерапии. Это то, что конкретно из моих наработок. Да, когда вот я провожу какие-то занятия, и там стоит вопрос развития речевой аппарат у тех, кто находится в группе, вот там проводится прогуживание. Прогуживание не так, как просто распевка в хоре, а прогуживание с использованием всех частей голосового аппарата и грудной, и горловой, и обертоновой части. И люди с интересом наблюдают, как у них, например, начинает звук идти, казалось бы, через ухо, то есть ухо начинает вибрировать. То есть они в черепную коробку подают звук, и начинает ухо вибрировать, удивляются. Кончик носа вибрирует, понятно, там, да, переносится вибрирует, тоже понятно. Можно себе положить сюда пальчик и почувствовать, что вибрация идет. А вот как ухо вибрирует, получается не у всех. Если правильно прогуживание делать, то открывается тогда и легкие открываются, и горло открывается, гортань открывается, и нос открывается, и черепушечка вся открывается, еще и уши начинают звенеть. Так интересно наблюдать за открытиями у людей. А это все помогает потом в дальнейшем правильно пользоваться голосовым аппаратом, чтобы правильно передавать. И не только ведь в гласных это все отражено, еще и разная подача звуков согласных. Ну, к примеру, вот можно сказать там «е», можно «г», можно «г». казалось бы, г-г-г, но в разных, оказывается, языках вроде бы звучит г, но в древнеславянских, в праязыке, это могли быть три совершенно разных звука, которые вставлялись именно в нужный момент. То есть не только гласные по-разному звучали, но еще и согласные. Ну да, да, совершенно верно. Александр, вопрос в эфир. Как читает сказитель? Как и откуда появились слова праязыка? Может, нам стоит обратиться к этим корням? Санскрит, к примеру, производный от этих корней. Да, это совершенно верно. Это именно вот корневая структура. Как пример можно привести слово... Ну, это очень многообразное понятие, но я попытаюсь. Есть слово у нас «витать». «Витать в воздухе», да. Есть слово «вить», есть слово «виток». «Вить» и «виток» связаны конкретно с вышиванием, с прядением. И означает, по сути, навивать или свивать посредством нитки, да, всякие узоры, вышивать и делать структуру ткани. Также есть в английском языке слово «white», которое означает слово, ну, «белый», «белый цвет», да, «white». Имеет те же самые согласные, как я уже упоминал, да, структуру. Имеет со словом «вить», «виток» и «навевать». Как связано «витать», «вайт» и «вить»? А оно связано таким образом, что, по сути, вот этот корень «вт», «вит», «ват», «вет», он связан конкретно со спиралью, связан с витком, да, потому что мы говорим «виток», пружины, «виток», «спирали», да. Вот. И он связан конкретно с, опять-таки, вибрационной структурой мироздания. Почему? Потому что даже если мы возьмем вибрацию, да, колебание от этой вибрации, и переведем ее из двухмерной плоскости в трехмерную, то мы получим не волну, а получим спираль. В четырех измерениях это будет торсионное поле, спираль, которая закручивается сама в себя. Ну и так далее. То есть дальше измерения мы как бы не можем постичь своим умом в целом. Но вот этот именно принцип спирали, да, он сохранился в образном понимании этих, ну, на первый взгляд, опять-таки, не связанных слов. Или же мы берем слово «vita». «Vita» это на латыни означает «жизнь», что тоже очень показательно и образно можно рассмотреть с позиции того, что виток, развиваться, развитие, да, опять-таки мы видим это слово «вить», вот, и мы видим, что жизнь именно развивается, вьется и веется, да, потому что веять, как ветер веет, да, и это именно передвижение, связанное с движением, с развитием. То есть, а белый цвет, white, да, конкретно подразумевает, что это первичный цвет, первичная вибрация, энергия, которая движет этим всем. По сути, это энергия Творца, это энергия Бога, которая стоит именно за вить, white, виток, за развитием и за витой жизнью. То есть мы имеем многоуровневый такой образный пакет, тот самый RAR, да, который я постарался просто по корням это все сделать. У меня сейчас сразу картинки пошли. Я, к сожалению, опять-таки не могу передать картинки, но если сесть над этим и так просто попытаться не умом это понять, а чувствами, то, возможно, откроется очень такой большой пласт информации. Если мы дальше идем, мы видим слово «ветка». И существует понятие ветки реальности, существует понятие ветка как ответвление от основного древа, да. И мы видим, что есть основное white, да, это творец, у которого есть много веток. Опять же, вот тот самый корень вет, ват, вид. Вот. Именно эта ветка, есть ветка временная, есть ветка пространственная и так далее. Именно эти ветки, мы понимаем, что их может быть большое количество. На этом основана, по сути, теория струн физики, и на этом основана теория случайных чисел, вероятностей и параллельных измерений. То есть, что мы живем не единожды, а мы одновременно занимаем очень много измерений пространств. Вот наше сознание, да, которое высшее наше сознание, оно распределяет себя одновременно, находясь за пределами времени и пространства, оно распределяет себя одновременно во множество веток. которые опять-таки являются витками, которые развиваются по принципу развития. Вот. Если мы пойдем еще дальше, мы обнаружим слово спираль. Что такое слово спираль? Вот этот корень спир, он идет еще из санскрита, который конкретно обозначает наше понимание слова спираль. Если мы возьмем английское слово и латинское, собственно, слово spirit, то мы поймем, что слово дух, spirit, это не что иное, как та самая спираль, которая опять-таки движет всем пространством, всем живым существом. Ну, все, что мы видим, оно развивается по спирали, оно имеет спиралеобразную форму, и именно таким образом оно функционирует. Опять-таки, это сложно донести просто вот речевым каким-то языковым аппаратом, но если мы понимаем образность нашего языка, мы понимаем, что сразу после того даже, что я сказал, я уверен, что что-то вот начнет проясняться у многих слушателей и начнут всплывать какие-то картинки, образы. Я так думаю, и скорее всего так оно и есть. Вот. Это простейший пример, и таких примеров можно приводить очень много. Как можно связать латынь, английский, французский, санскрит, старославянский и получить в куче такую очень объемную, многослойную, многоуровневую структуру, которая именно прочувствуется и которая заходит образом. Автор себя назвал «Печенка трески», пишет тебе. А вот ты знаком с работами Платона Лукашевича и со славянской чаромутью? Конечно же, я знаком, я с этого начинал. Я очень уважаю этого прекрасного человека, который первый, ну, как по мне, он первый действительно показал структуру и законы чаромутия и вполне себе это сделал, как по мне, научно. И, конечно же, я очень уважаю его мышление, его подход к языкам и его корнеслова, так называемые корнеслова, которые показывают именно то, о чем я говорю. Я очень рекомендую слушателям найти корнеслова. У него есть несколько корнесловов. Корнеслов латинского языка, корнеслов английского, по-моему, у него есть языка. Вот. И еще какого-то языка, по-моему. И он там конкретно показывает, каким образом, переставляя гласные, согласные, меняя корни, обрезая язык, обрезая корень или как-то его вращая, да, можно до неузнаваемости изменить первичное, исходное какое-то слово. И поэтому, ну, для меня это гениальный человек. И очень показательно тоже, что он жил и работал в Киеве. Вот, это еще один такой вот прям вдохновляющий фактор для того, чтобы я в этом направлении, помимо моих других направлений, работал и исследовал этот вопрос. То есть земляк тебя вдохновляет? Конечно. Идем дальше. Валентина Запрудина. Реплика в эфир. Голосовые связки еще и для того, чтобы петь. Мне сразу вспоминается, помнишь, анекдот про боксера, когда девушка спрашивает, да чего вам голова? Он так головой вправо-влево. А вот то, чтобы вот так вот водить, чтобы в репу не заехали. А еще для чего? А еще что, вперед-назад? А это для чего? Ну, чтобы тоже не попали. А еще для чего? Ну, глаза там, чтобы смотреть, куда бьют. Понятно. Ну, ладно, хорошо. Поворачивается он. Ага, я еще вспомнил. Я еще в нее ем. Да. Так вот, да, голосовые связки для того, чтобы петь. Конечно, голосовые связки – универсальный аппарат. Вот если мы говорим, например, про животных, к большому удивлению обнаруживаем то, что немногие животные могут говорить как человек. Есть языки, которые человек не понимает, ну, например, там, у дельфинов, у летучих мышей, да, которые находятся в таком диапазоне звучания, который человек не может уловить, или они так быстро произносятся, как будто бы некий шифр, который тоже мы расшифровать не всегда способны. И наш язык для многих животных непонятен. Но есть животные, которые нас прекрасно слышат, ну, например, те же собаки, кошки, которые между собой вот так вот не разговаривают. У них это, как правило, жесты, у них, как правило, мимика, это у них, как правило, телесные какие-то движения. Но они слышат, они запоминают простейшие слова, они на них реагируют, они реагируют на интонацию. То есть там уже получается такое достаточно сложное взаимодействие человека с животным, ну, с той же собакой, например. Но, с другой стороны, собаки между собой, вот как мы, не общаемся. У них есть повизгивание, у них есть лай, у них есть поскуливание. То есть очень-очень все упрощенно. Если бы, к примеру, эти животные, так же, как и человек, были созданы когда-то, то вполне возможно, если они генетически нам близки, что тот, кто их создавал, может быть, таким же образом и предусмотрел бы там речевой аппарат. В сказках животные разговаривают на человеческом языке или говорят по-русски, да, в сказках часто мы слышим. Но при этом задается вопрос, если у них нет голосового аппарата, каким образом они могли разговаривать с человеком? Вполне возможно, что, вот сейчас такую я вбрасываю теорию, вполне возможно, что на самом деле человеки расы имели возможность говорить и на том языке, который нам близок, то есть используя тот речевой аппарат, который у нас есть, в то же время общаться с животными, используя телепатию, и совмещать где-то и так. К тому же ведь известно, что наши предки вполне хорошо общались с другими представителями, ну, скажем так, нечеловеческого вида, которые здесь живут, то есть сущностями, не используя речевой аппарат, а используя телепатию, мысль. Также известно, что наши предки взаимодействовали со своими родичами на других планетах, не перемещаясь при этом, оставаясь на своей Земле. То есть, как бы так телепатически поговорили, практически не используя никаких устройств. Есть множество способов общения, которые у человека не закрыты, которые может он использовать. Но почему не получается у всех? И вот тут еще одну теорию такую я вбрасываю. Вполне возможно, что совмещенный формат общения был доступен именно тем, кто сюда прибыл из космоса, нашим предкам. А вот тем, которые создавались здесь на Земле, которые генетически воспроизводились или пришли из других родов, вполне возможно, что там или телепатия, или язык, или какие-то жесты были. К примеру, ученые, когда находят какие-то ископаемые останки похожих на людей существ, они говорят, что эти люди или не могли говорить, или говорили, но вот как-то так не совсем нам бы было это понятно, как они говорили. Такой полусвист у них бы был и так далее. Хотя вполне вот человекообразные существа. То есть, на мой взгляд, здесь было множество представителей различных цивилизаций, различных родов, генетически созданных, модифицированных или тех существ человекообразных, которые здесь, ну, скажем так, с точки зрения управляемой эволюции появились. И у одних было лучше развито, например, телепатическое, как вот показывают, инопланетяне прилетают, они не разговаривают, они посмотрели на тебя, тебе понятно, что они от тебя хотят, ты посмотрел на них, им понятно, что ты говоришь. Другие только могут говорить и телепатически тебя не понимают. Кто-то не может вообще говорить только на уровне жеста и свиста, к примеру, а кто-то мог использовать и то, и другое, и третье. Вот я предполагаю, что высокоразвитые существа, сущности человекообразные, наши предки, которые сюда прибыли, они могли обладать всеми этими возможностями. Но наступил такой момент, когда что-то по каким-то причинам или было перекрыто, поскольку известно, что мозг работает не на все 100% современного человека, и в дальнейшем он откроется, и у нас что-то появится дополнительное. Или каким-то образом было что-то внедрено для того, чтобы увести на сторону, о чем писал Владимир Измытич. То есть теорий огромное количество, и, как говорил один персонаж, есть над чем подумать. Ну, очень все в точку сказано. Я также сам поддерживаю, то есть я не отрицаю, что было все одновременно. Вот. Просто то, что я говорил ранее, на данном этапе развития, практическая польза этого. Вот и все. То есть конкретно, да, к этому нужно стремиться, к этому нужно идти. И мне кажется, что если ты естественным образом развиваешься, оно будет тебе открываться, ты будешь разархивировать свои данные естественным, природным образом, не пытаясь чересчур там к сверх каких-то способностей. Если оно тебе нужно, оно у тебя появится, этот дар, да, который уже в тебе есть. Потому что во всех нас уже есть все, что нужно. Мы просто должны к этому найти ключи, найти этому применение. Потому что принцип какой? Если это тебе не нужно, то это атрофируется. Если или же это еще не раскрыто, а на данном этапе, на, ну, в данный момент времени ты это не используешь, да, то зачем тебе вообще этот дар и зачем тебе эта способность? Поэтому вот такая моя позиция. А так, то, что ты озвучил, это очень все в точку. Александр реплику в эфир запускает. Мы пользуемся телепатией с близкими людьми, единомышленниками. Бывает достаточно взгляда или движения глаз. Это в упрощенном виде, но все-таки есть. И дальше Александр Краев. Влияет ли на развитие и мировоззрение то, на каком языке говорит человек и в какой степени? Совпадает ли язык мысли с языком, на котором разговариваем? Разница в мысли между нами и иностранцами? Это уже, в принципе, исследовано, этот момент, что действительно язык, на котором ты говоришь, напрямую влияет на взаимодействие с окружающим миром, да, и на тип мышления. Конкретно на вот именно образность – это именно тип мышления, по которому ты можешь структурировать слова. Потому что, ну, конкретно сейчас вот украинский, русский, белорусский, они тоже не являются суперидеалом, да, для того, чтобы говорить о том, что это идеальный язык, на котором прям можно говорить, и все будет хорошо. Есть очень много факторов для того, чтобы помочь развиться человеку. Один из них – язык, славянские языки, именно для того, чтобы постигнуть и открыть, что у нас под носом огромное наследие, мы можем этим пользоваться, мы можем эти знания раскрывать в себе. Потому что, прежде всего, ну, все, кто какие-то знания доносят, они, по сути, помогают эти знания открыть в людях, которым они это доносят, по принципу резонанса. То есть, если эта информация, человек считает, что он ее не знает, но она у него зашита глубоко внутри, и человек извне говорит эту информацию, то по принципу резонанса это как один из ключиков открывает доступ к архиву. И человек думает, да, конечно, это так и есть. Вот он чувствует всеми фибрами души. Хорошее выражение. Всеми фибрами души чувствует, да? Вот. И он понимает, что это затронуло его, и что это он уже знает, что он это когда-то знал, он и сейчас это знает, и будет знать. Это всегда, это знание, ну, незыблемо. Просто что в этой жизни, да, так как вот идея реинкарнации, идея перевоплощения, по соглашению, скажем так, мы все забываем благополучно, и та информация, которую мы уже знаем, она просто раскрывается в нужное время, в нужном месте. Вот. И это, ну, сейчас это происходит конкретно по влиянию извне. То есть, если кто-то говорит какую-то информацию, она нам откликается, резонирует, мы ее прочувствуем и понимаем, что нам не нужно было даже это слышать. Мы и так это знаем, просто нам помогли. Нам создали условия для того, чтобы эта информация всплыла, для того, чтобы эта информация на поверхности была. Вот, и мы смогли с ней работать. Ну, то есть, влияет на мировоззрение то, на каком человек говорит языке. И дальше. Совпадает ли язык мысли с языком, на котором мы разговариваем? Это очень хорошо видно на примере вот Украины, да, когда человек говорит, ну, думает на русском языке, говорит на украинском или наоборот. То есть это сразу слышно, это сразу, ну, сразу понятно, да, что человек определенным образом даже на схожих таких языках, ну, когда-то они были вообще одним, и человек просто начинает переводить как Google-переводчик. Я называю это Google-переводчик в моей голове. Когда я пытаюсь что-то рассказать на английском, вот, то у меня просто включается такой последовательность слов, которая присуща русскому языку. Да? Так же самое человек, у которого родной язык украинский, который говорит на русском, это сразу как-то вот неестественно на слух воспринимается, потому что, опять же, стоит Google-переводчик в голове. Это связано с чем? Это связано, во-первых, с порядком слов, во-вторых, со словообразованием, да, и конкретно с принципом построения вообще слова, да. То есть, если мы берем английский язык, то там идут определенные приставки, вот, то есть, по сути, ну, есть определенные префиксы, да, но богатство именно нашего языка по сравнению с английским, ну, это несравнимо. Вот. И любое слово, так же самое в английском языке, можно разделить и понять его образность, его смысл при правильном подходе. Например, слово inspiration, да, то, что мы уже разбирали, есть слово спираль, есть слово spirit, есть слово in, что означает в по-английски спира. Тион. Тион – это окончание традиционное для английского языка, которое сейчас вот и не идет. In – в, соответственно, как приставка. Inspira. То есть, по сути, inspiration переводится как вдохновение. Это именно нахождение в спирали, нахождение в потоке, нахождение в духе. Вот тоже очень такая образная картинка получается. Но почему иностранцы говорят, вот, я есть там Вова, я есть Майкл? Потому что у них есть вот эта частичка «is», которая является ничем иным, как наша частичка «есть» или «еси», или вот даже слово «ес» английское, да, это является производным от слова «еси» или от слова «ясно». Вот мне «ясно», говорили «ясно», «ясно». Ну и это вот значение слова «да» на английском языке. «Yes», «да», «ясно». Вот. И именно эта структура, она сохранилась в английском языке тоже там, по историческим определенным причинам. И поэтому сама структура слова, что в нашем языке можно просто сказать «я Вова», да, в английском нужно обязательно вот эту частичку вставить. И это уже влияет, в принципе, на, ну, как бы, на тип построения вообще слов и на тип, я бы сказал, логического мышления. А это именно логика, это логическое мышление. И вместо того, чтобы укоротить и доступнее и проще это сказать, как в славянском языке, человек везде начинает, если на нашем языке говорит, да, иностранец, он начинает вставлять «я есть», «он есть», «она есть» и так далее. Вот, поэтому это именно, мне кажется, связано еще и с логическим аспектом мышления, когда ты структурируешь язык одним или другим образом. В этом плане санскрит, да, он еще более богаче. Почему? Потому что в нем сохранилась, так сказать, такая вот очень сложная грамматическая составляющая, да, и вот эта грамматика, она также влияет на многообразие, на вообще на возможности языка в целом. Санскрит считается одним из вообще самых сложных языков в мире, наравне там вот как раз русский, украинский, китайский и санскрит. Это вот такие самые сложные по грамматике и самые сложные по словообразованию. И самое главное, что это, ну, опять-таки, слоговая система, слоговый принцип построения, что разбивается все не по буквам, не по отдельным звукам, а именно по слогам, по корням, по слогам. Угу. Ну, ты уже и ответил, наверное, на вопрос, разница в мысли между нами и иностранцами. Ну да, да, по сути, вот такой ответ. Хорошо. Николай Карпов, вопрос в эфир. Слово «лечит», «калечит» или еще как-то физически влияет на слушателя? Если да, то какая разница, на каком языке оно сказано? Как определить правильное слово от уже подвергшегося искажению? Опять же, три вопроса в одном. Интересно, в самом вопросе «лечит» и «калечит». «Ка» – это вообще на восточных языках обозначает как зеркальное отображение, темный аспект чего-либо. Вот «кара», «кара» – это черный, да, на татарском языке. И вообще «ка» это именно как зеркальное отображение, поэтому мы наблюдаем слово «лечит», а «калечит» это по сути зеркальное отражение «лечит». Ну, тоже интересное такое наблюдение, связанное с языками. Конкретно по вопросу, я уже упоминал, что важно не само слово, а с каким оно позывом связано, с каким оно вот намерением сказано, энергетическим прежде всего. А именно как определить, к сожалению, в мире сейчас нету ни одного словаря, кроме некоторых там особенных по праязыку я встречал в сети. Есть определенные наработки, но они очень скудные. То есть берутся там несколько языков, из них выводится какой-то общий корень, и это делается какое-то общее слово, которое, ну, говорится, что это вот про индоевропейский язык. На самом деле, все связано сейчас, на данном этапе, все связано с чувствованием этого слова, как оно резонирует. То есть, например, если взять слово «спасибо» и «благодарю», вот, «благо», оно, как по мне, очень сильно откликается именно вот с тем языком, вот, потому что оно затрагивает как бы тоже очень многие образные моменты. «Лах», «лех» и «лежит» это очень однокоренные слова, и слово «лех», «легкий», да, это очень легкое, такое вот высоковибрационное слово. легкий вообще, оно тоже может восприниматься как высокие вибрации, потому что, по сути, чем тоньше измерение, чем тоньше пространство, тем оно для нас в нашем понимании может являться легким. И мне кажется, что изначальное слово легкий, именно корень лех, лег, оно обозначало именно вот этот тонкий мир, тонкий непроявленный мир, который нас окружает. Именно поэтому есть слово ахил, которое сейчас ангел известно, да? И вот эта приставка «ах» и слово «гел», если, опять же, знаменитое задом наперед читаем, «лех-га», вот, по сути, «леги», «гелы», «ангелы» — это те, кто находится на тонких вибрациях, на тонких частотах, и по-нашему они легки, они легкие. Поэтому и слово «благо», слово, ну, если там «блего», «благо», да, и оно конкретно связано уже с «божественным», да, и с тонковибрационным, тонкоматериальным миром. Если вот так вот первое, что приходит, какие образы это слово несет. И, соответственно, дар – это вообще универсальное, общее для всех индоевропейских языков слово, которое означает одно и то же. В Авесте дар – это такое же самое значение, как и в санскрите дар – дхара, да? Которое означает подарок, дар. Ну, дар – это универсальное значение. Вот. Это именно то, что ты можешь отдать, да, то, что ты можешь подарить, то, что ты частичку положительной энергии любви, безусловной, то, что ты можешь передать дальше. Поэтому слово «благодарю» и слово «спасибо» имеют несколько разных вибраций, которые можно прочувствовать, которые можно… Ну, это к вопросу, как определить, да? Это именно прочувствовать, что ближе конкретно вам. То есть, если мы выбираем из слов, которые употреблять, вот, то мы можем просто сесть и прочувствовать это слово, как оно резонирует с нами или не резонирует. Вот, и впоследствии употреблять его. И, возможно, и скорее всего, если это целенаправленно делать, оно раскроет свой образ, оно раскроет ту неуловимую суть, которую, возможно, нельзя будет передать словами никакими, но это можно будет именно прочувствовать всеми фибрами души и передавать это дальше. Так, хорошо. Как определить правильное слово от уже подвергшегося искажению? Ну, это конкретно, опять же, методика и прочувствование этого слова. Потому что подвергшееся искажению, оно всегда будет сложным, слово «ложь». Оно будет иметь длинную структуру. Вот немецкий язык – это такой вот пример многосоставных и таких сложных слов. Как по мне, праязык, он имел простую корневую структуру, которая очень просто и очень доходчива. То есть, чем проще, по сути, слово, да, корень, если мы это слово спокойно можем свести к одному корню, который определяет смысл, то, по сути, с большой вероятностью это слово, ну, мы говорим сейчас про славянские языки. В этом плане, конечно же, полезнее изучать именно праславянский, старославянский язык, в котором богаче, собственно, и по буквице, и по словам, которые сейчас из обихода ушли, да, он богаче в этом плане современных славянских языков. Вот, чешский язык очень, кстати, классно, сохранил очень многие моменты, которые были потеряны в том же самом украинском, русском, белорусском. Вот. И если мы до простого сможем свести, да, обычно до простого корня, и это слово действительно простое, ясное, чистое, кристальное и доходчивое, именно в этом случае, скорее всего, даже если оно не является идеально праязыковым, потому что, повторюсь, ну, нету сейчас вообще литературы по этому явлению и нету словаря, где мы можем четко посмотреть, что это слово там такое-то, такое-то, а это нет. Вот. То есть конкретно нужно искать то, что резонирует конкретно с вашими вибрациями и употреблять в повседневной жизни то, что действительно подходит именно вам. И заменять слова, которые не очень-то резонируют, как в примере «спасибо», «благодарю», да, на те слова, которые действительно не несут более такую высокую вибрацию. Вот, по сути, это именно чувствование, это именно проникновение, ну, то есть своя работа, собственное понимание и прочувствование. Я не требую тебе ответа по поводу вопроса, на есть ли разница, на каком языке было сказано, потому что ты приводил примеры, когда иностранцы говорили какое-то ругательное слово, вода реагировала, или хорошее слово, вода реагировала, потому что здесь посыл важен. И еще я хочу маленький такой вброс на здравомыслие сделать. Вот много есть версий по слову «спасибо». Вот вбрасываю еще одну версию для того, чтобы проверить здравомыслие людей. «С-паси-бог». «Паси». «С-паси тебя Бог», то есть «пасти», как животное. Вот что скажете по поводу этой версии? Приживется она, не приживется, может быть, посмеетесь. Такой небольшой тест на здравомыслие. А мы идем дальше. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Как известно, с конца 2012 года вибрации Земли стали возрастать. Через несколько лет люди начнут массово пользоваться телепатией и другими способностями. Вопрос на размышление. Благодарю. То есть вибрации растут, мозг открывается. Будут ли люди массово пользоваться телепатией и другими способностями? Массово нет, очень небольшая часть. Потому что в вопросе содержится аксиома, с которой я не согласен. Почему? Потому что повышение вибрации Земли не означает естественное повышение осознанности людей. То есть то, что я наблюдаю сейчас, да, очень много людей, ну, стараясь как-то вот, развиваться духовно или заниматься духовными практиками, они забывают самую главную суть, и они все равно, считая, что они духовно развились, удовлетворяют свое эго. То есть, если мы имеем, ну сейчас о чем идет речь? Это идет речь о частоте Шумана, так называемой резонансе Шумана, которая составляла 7,3 до 2012 года. Сейчас она, не знаю, разные данные, ну, по-моему, там около 10, да, герц. Вот. А принцип какой? Что если мы вписываемся в эти частоты и параллельно с ними идем и резонируем, то мы остаемся на планете и продолжаем дальше развиваться, дальше двигаться. Вот. Если мы не вписываемся, по какой причине, или отстаем, или наоборот, слишком ускоряем развитие, потому что есть примеры, они очень незначительные, но они есть, когда человек опережает своим духовным развитием эти частоты, то есть ему не хватает заземления. Вот слово «заземление» тоже очень хорошее, потому что связь с землей, связь с корнями, с предками, с родом, связь именно с материальным миром, которое, ну, это тоже очень, на самом деле, важно. Особенно сейчас, когда каждый пришел со своей миссией помочь преображению Земли, и он, еще раз подчеркну, не сможет при помощи телепатии, только медитации и молитвы изменить ну, физический мир явный. Да? Потому что нужно еще действительно методами явными, да, физическими, воплотить, реализовать то, зачем он пришел. Элементарно рукоделие, для того, чтобы заниматься рукоделием, да, и чтобы вдохновлять этим людей, других, и, соответственно, было с чего жить. Это самое элементарное, что вот может быть. Нужно этому рукоделию научиться, нужно открыть, и нужно физически работать, трудиться. Да, труд. Вот, опять же, слово «работать», «трудиться». Какое именно вам больше резонирует? Труд или работа? Вот. И по этой причине сейчас идет на Земле с увеличением вибраций идет именно потребность в том, чтобы физически донести в явном мире людям, которые по той или иной причине не успевают, помочь им подтянуть их до нужного уровня вибраций. И опять-таки повторяю, это возможно только при условии, что человек заземлен, что он действует в явном мире, что он не витает в облаках, опять же, выражение очень хорошее, витает в облаках, да, то есть он не пребывает здесь и сейчас, он стремится чересчур рано покинуть Землю и отправиться там вот, к высшим вибрациям, но он забывает, что опять-таки у него есть определенный план на воплощение, у него есть план на развитие в этом теле, да, поэтому прежде времени, как правило, никому не дают уйти, пока он не завершит то, что начал. Вот. И массовая телепатия не откроется сейчас. Почему? Потому что нет в этой практической потребности. Когда есть интернет, когда есть беспроводные технологии, зачем нам телепатия? Зачем людям как-то осознаваться, если есть все условия для комфорта, есть все условия для того, чтобы получить мнимое счастье, да, и вся система работает на то, чтобы поддерживать людей в мае, в иллюзию. Вот. И ну, очень большой процент, реально очень большой процент, он ну, уверен, да, что по сути то, чем он занимается, действительно ценно, хотя, по сути, это может быть обычное паразитирование, да, то есть он работает на какую-то паразитическую систему, паразитическую установку, но искренне считает, что это правильно, что это нужно и так далее. Поэтому, конечно же, частоты повышаются, важно поддерживать, развиваться, но при этом оставаться заземленными, оставаться практичными и оставаться, не отрицать свой ум, не отрицать свою логику, не отрицать свое мышление логическое, потому что это очень важный инструмент, особенно сейчас, чтобы донести людям, элементарно научно, да, показать, как это работает, не просто на словах, элементарно, ну, провести исследование, причем что вся современная аппаратура это позволяет сделать. И таким образом, если ты донесешь это до человека, который действует только умом, то тогда это может затронуть его сердце. Потому что когда ум соглашается с этой информацией, то это уже переходит в разряд чувствования. Да? То есть первый этап пройден, и на втором этапе человек уже начинает задумываться и осознавать. Поэтому сейчас так много открылось просветительских каналов на YouTube, да, очень много открылось людей, которые вещают и которые физически, опять же, при помощи языка доносят какие-то знания, информацию. Конкретно вот ваше радио, да, оно посвящено именно этому, чтобы донести через физические способы, конкретно радио это все равно физически остается способ, хоть и основано на принципе волн, на радиоволн, да. Вот, донести именно информацию, чтобы человек, когда эта информация срезонирует, как я уже говорил, со внутренним его, со внутренними знаниями, распакует какую-то часть zip-архива, чтобы он уже начал это все чувствовать и развиваться сам. Да, немаловажно даже человеку не просто распаковать изначально, а дать хотя бы направление мысли. Потому что известно такое явление, когда человек не знает о чем-то, не подозревает, он на это даже и не обращает внимания. Да. А вот если обратить внимание на что-то, человек начинает задумываться, а где дума, там мысль, туда энергия, куда энергия, туда жизнь. И поэтому человек перестраивается на другое, если ему хотя бы дать новые какие-то уровни обращения внимания, познания, направления и так далее и тому подобное. Ключевое слово, да, ты употребил именно слово «думать», что первично все идет через ум. И когда ум это принимает, тогда уже идет развитие. То есть это реально, да, направление. Направление мы можем дать через ум, вот, через логическое начало. Если логика говорит, что да, это может быть, то тогда уже начинается очень серьезный процесс. Да, хотя логика, она вторична. Сначала мозг получает просто информацию, на которую надо заострить свое внимание, обратить внимание. То есть сказали какое-то слово, ой, а я даже не думал, что это за слово такое, да? Потом идет разумение, разум, потом идет включение ума, закрепление, и там появляется умение дальше, когда человек умеет что-то делать. То есть дума переходит в умение, когда оно закреплено там уже в голове, в мозгах, и человек это может повторить. Вот это уже умение. А разумение – это когда он только размышляет, пытается понять. Вот так что здесь очень с мозгом много что связано, а вот умение как раз оно и мысли, и вот эти думы и прочее, это как раз с мозгом, с умом все очень связано. Реплика в эфир от Владимира из Мытищ. Алексей, ты же видишь разницу между нашими предками и современным человеком? Да, Владимир, вижу. Современный человек измельчал в прямом и переносном смысле. Согласен. Вот тот момент, когда стала появляться заметная разница между ним, вот тогда и была развилка. Ну вот видишь, какой ты молодец, сразу бы написал это, и было все понятно. Какой развилки ты здесь нам написал и на чем строится вопрос? Теперь к Михаилу дальше продолжение. Вот ты шутишь про телепатию, а ведь мы знали, что ты придешь, и ждали, потому что уровень сознания выше, чем среднестатистический. Иначе бы все ушли и не было бы эфира. Для нас это телепатия. А для тебя просто так получилось, в кавычках. Шутил ли я про телепатию? По-моему, нет. Ну, не знаю, где тут шутка, честно сказать. Ну, если эфир состоялся, значит, это кому-то нужно, как говорится, правильно? Ну да, шутки в сторону, говорим о серьезном, о телепатии. Ладно, идем дальше. Даже не знаю, что это сказать, честно. Ничего, все так понятно. Хорошо, вопрос эфира от Владимира из Мытищ. Михаил, что значит фраза «что вверху подобно тому, что внизу», и «то, что внизу подобно тому, что вверху»? «Малое подобно большому, а большое подобно малому». Ну, это значит то, что все мы являемся образом и образом, подобием Творца. И что мы все являемся его частью, по сути. Это теория единства, которую я уже упоминал в предыдущих эфирах. И это теория фрактальности, которая, опять-таки, подразумевает ветки, да, от основного ствола, или витки, ветки, что является однокоренным. И маленькая всегда часть, маленькая веточка всегда отображает целое, как голограмма. Маленькая часть голограммы всегда отображает полную проекцию этой самой голограммы. Поэтому сознание Бога, сознание Творца, оно одновременно находится в нас, он выражает себя через нас, и при этом малое подобно большому, опять-таки по принципу, что принцип двойственности применим, да, ну, из таких основных, то, что навскидку можно сказать, на принцип мужского-женского начала, мужской-женской энергии, да, принцип троичности тоже применим, принцип развития вообще Вселенной, то есть движение. Вот, кстати, про слово движение интересно, да, задом наперед опять-таки двукорядью читаем, движ, мы получаем слово жив, да, движение – это жизнь, аксиома. Вот оно именно образно заложено в слове движ, жив. Вот. И так же само в развитии Вселенной элементарно мы можем видеть в нашем вдохе-выдохе. Если мы посмотрим на философскую концепцию тех же самых, вот той же самой Индии, есть понятие брахмана, это сознание Творца, который создал видимую Вселенную. И брахман, он имеет свои циклы, равняющиеся там определенным миллионам лет в нашем понимании. И там есть концепция конкретно очень философская, очень глубинная, с дыханием Брахмы. Когда Брахма выдыхает, да, создается вся явная Вселенная, и она развивается до тех пор, пока Брахма не начнет назад вдыхать. И когда он выдыхает, то Вселенная фрагментируется, делится на маленькие части, сохраняя целое. Вот, он себя разделяет на многие индивидуальности, чтобы познать лучше окружающий мир. И впоследствии он, когда вдыхает, все эти части маленькие и фрагментики, они собираются снова в целое и возвращаются в исходную точку. И так продолжается каждый новый вдох и выдох. Такой же принцип сохранен, в принципе, и у нас. Да? То есть наше дыхание, оно создано именно по этому принципу. И самое важное – осознать то, что мы сейчас, как духовно осознающие себя личности, мы идем в направлении соединения, потому что мы уже прошли этап становления до развития, до самых мельчайших жизненных форм. Да? Конкретно я говорю, если по перерождению это брать, это именно опыт минерального царства, опыт растительного, животного царства, человек, и дальше идет уже развитие в кристаллических телах, ну, в более высоких мерностях, да. И если мы осознаем то, что мы движемся действительно в сторону уже соединения, то это очень большой важный шаг, очень важный этап для того, чтобы осознать себя и начать действительно возвращаться к тому, чем мы по сути являемся. Это вот именно это называется, то, что было прозвучало в вопросе, малое подобно большому, большое подобное малому, и принцип голограммы, принцип фрактальности. Понятно. Идем дальше. Еще реплика и вопрос. Александр реплику к тебе обращает. Благодарю за красочный ответ. У меня тоже картинки пошли. Ну и вопрос в эфир от дяди Степы. Дядя Степа означает, что человек подписался по-иностранному или вообще не подписался. Есть предание. Очень давно люди строили башню к Богу, Бог разгневался на людей и наградил их разными языками. Стройка остановилась, перестали друг друга понимать. Так какой язык был первичный? Ну, если мы говорим о том самом библейском сюжете, который в вопросе упоминается, да, о Вавилонской башне, вот, по сути, есть очень интересная теория, я озвучивал в свое время еще Сергей Данилов, о том, что каждое слово, по сути, это вот кирпичики в Вавилонской башне. Что вот этот вот аллегорический, метафорический процесс строительства башни, это, по сути, процесс выстраивания какой-то вот системы и, собственно, первичного языка, который в один момент по причине того, что люди посчитали себя отделенными от Бога, он разрушился, да, и разделился на множество маленьких кирпичиков, множество маленьких камушков, осколочков, да, которые стали там, ну, разделились на разные языки. Вот. И, по сути, вот эта вот идея строительства Вавилонской башни основана на том, что люди уже перестали понимать Бога, в том, что Бог присутствует в каждом из нас. Они, вот концепция, да, поменялась. И они вместо того, чтобы искать Бога внутри себя, они его начали искать на мнимых небесах и пытаться к нему достать. Хотя это, ну, безумие, потому что, по сути, Бог во всем, что есть, во всем, что проявлено в целом. Вот. И мне кажется, именно эта философская идея заложена в этой легенде, в истории библейской, о том, что люди попытались, опять-таки, по причине отделения, ну, то есть по причине уверенности в отделенности своей, да, что Бог где-то там, высоко на небесах, а это уже концепция разделения, это концепция отделения от целого. Они попытались к нему добраться, до него достать, и, соответственно, они начали ссориться между собой, они начали конкурировать между собой, да, кто больше достоин любви Бога, а кто нет, хотя все в равной степени заслуживают любви Бога и достойны, потому что мы все изначально состоим именно из любви. Это наша природа, когда мы говорим о том, что мы каким-то образом начинаем вот, культивировать в себе чувство любви, ну, это неправильно, потому что мы уже состоим из этой любви, мы состоим из этой божественной энергии, просто у нас есть очень множество блоков и очень множество преград, которые мы же сами себе на определенном этапе развития поставили. Наша задача просто убрать эти преграды и вернуться к себе истинному, к себе целостному, законченному, вернуться, ну, по сути, к Творцу, к первоначалу, к первоистоку, как на вдохе того самого Брахмы, ну, на примере, который я приводил. Я бы всегда осторожно относился к легендам иных народов, которые являются уже здесь как-то собирательными. Особенно в том случае, если разговор идет о каком-то боге, который всех постоянно наказывает. Ну, это концепция. Я еще раз подчеркну, что именно концепция бога, который всех наказывает, и то, что кто-то лучше заслужит или хуже любви бога, это уже относится к манипулированию конкретно, да, то, о чем ты хочешь сейчас сказать. И к тому, что концепции были привнесены определенными созданиями, да, для того, чтобы контролировать и манипулировать этим сознанием, для того, чтобы разделять, а не объединять. Я почему это вот упомянул очередной раз? Потому что очень много появилось людей в славянстве, которые говорят о том, что якобы нас поработили, о том, что якобы мы кому-то подчинены и так далее и тому подобное. Но при этом все свои рассуждения строят на парадигме, которая включает подчинение нас, то есть славяно-арийские народы. И выходит так. С одной стороны, идет разговор, что надо уходить из-под подчинения и становиться хозяевами своей земли, то есть возвращаться в тот статус, в котором мы находились, возвращаться в свое бытие и естество. Но при этом почему-то пытаются найти какие-то корни свои, какие-то условия жизни в той парадигме, которая настроена против нас. Но вот это для меня тайна за семью печатями. Как вы можете пользоваться парадигмой для восстановления своих родов, если эта парадигма настроена на уничтожение ваших родов? Вот для меня это непонятно. специально созданное какое-то генетическое оружие против, например, вот этого человека, оно будет уничтожать именно этого человека. И если этот человек попытается это генетическое оружие применить против кого-то другого, чтобы стать здоровым и счастливым, как он только включит его, он будет уничтожен. Вот когда славяно-арии, славяно-русы берут за основу иные какие-то сказания, предания, образ существования, и при этом хотят выйти якобы из подчинения, они тем самым включают вот это самое созданное против них оружие и потом удивляются, почему-то ничего не получается. Или получается плохо. Вот у тех получается, а у этих не получается. Да потому что для тех это оружие победы, а для вас это оружие поражения. Поэтому я предлагаю внимательно изучать не только то, что кто-то говорит, а еще изучать, откуда это он взял. А не попутал ли что-то автор, когда пытается на это ссылаться? У нас сейчас, еще раз говорю, очень много появилось говорящих голов, которые смешивают все вместе. Там и ангелы, и боги, и веды, и Библия, и чего только там нет. Все вместе замешано так круто, что вообще там голова кипит. Мозг хочет выйти и сходить куда-нибудь в прорубь понырять, чтобы охладиться. Я обращаю ваше внимание, не надо брать за основу то, что нацелено на ваше разрушение. Вот и все. Иным народам это хорошо. Но есть же такая поговорка, что русскому хорошо, то немцу смерть. То есть не все немец может взять от русского, и не все русский может взять от немца. Причем немец – это не германские племена. Немец – это который немой, который не разумеет, не понимает и не говорит на наших языках. Вот это имеется в виду немец. Ну ладно, давай будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. Что тебе есть сказать в заключение по теме языковедения происхождения современных языков? Пожалуйста, Михаил. Ну, то, что я уже озвучивал, это что каждый из нас может по мере своих сил обращать внимание на то наследие, которое у нас есть. Элементарно это то, посредством чего мы выражаем свои мысли, думаем, это язык, это... Конкретно я говорю про славянские языки, да, то, что нам доступно. Если кто-то заинтересуется, то это и санскрит, это и другие языки, которые близки к праязыку. Вот. Элементарно я изучаю параллельно еще и авесту. Ну, это тема отдельной беседы. А самое главное – это видеть, собственно, то, что... Опять-таки, единство, то, к чему я призываю, то та концепция, которая основополагающая в том, что я делаю, именно единство в том, что ну, это некогда было, это можно, в принципе, к этому прийти, вот, пойти дальше, пойти на уровень телепатии, пойти на уровень вибрационного какого-то обмена энергии, да, без лишних слов. Но для того, чтобы... научиться решать сложные математические уравнения, для начала нужно научиться решать простые. Поэтому, когда вы начнете задумываться, начнете видеть красоту языка, его многообразие, многообразие, его вибрационную структуру, да, и, ну, я постарался как мог передать именно влияние вибрационное вообще языка на то, что есть у вас, потому что языком вы можете структурировать пространство, вы можете наговаривать, заговаривать в положительном смысле, да, то есть вот эти заговоры воды и наговоры, они все основываются на влиянии вибраций, подачи энергетическую и конкретно на определенные слова. И мне кажется, тут даже больше, конечно же, важно энергетический посыл. То есть, когда вы начнете следить за тем, как вы говорите слова и какие употребляете слова, то это в значительной мере поможет вам в вашем становлении, в вашем развитии, в открытии вашего предназначения, вашей миссии и в понимании того, зачем вы сюда пришли, что вы можете дать людям, что вы можете делать, и каким образом вы можете донести то, что есть внутри вас самих, то, что на определенном этапе открылось в вас, то, чем вы живете, при помощи каких средств вы можете это донести. Да? Можно это донести разными средствами, Например, сейчас очень хорошо это можно сделать при помощи визуализации, то есть это видео. Да, видеоиндустрия, опять же, ее можно направить в разные русла. Как мы видим, на YouTube полно роликов, которые направлены на деградацию, но также сейчас появляются люди, которые посредством видео, они заставляют задуматься, они вещают какие-то светлые идеи, светлые мысли и поворачивают действительно сознание людей, помогают. Но без языка на данном этапе становления обычный видеоряд, да, он воспринимается хуже, чем если вы сможете озвучить свою концепцию, вы сможете четко донести людям, которые нуждаются в том, чтобы вы смогли дать им какую-то частичку для распаковки знаний, да, вы смогли им передать какую-то информацию, какие-то знания, да, именно каким образом и какими последовательностями слов и на каком языке, это тоже немаловажно, вы сможете это в них раскрыть, вы сможете передать это им и действительно помочь осознать себя, частичку божественного, неделимого Творца, который состоит, собственно, из любви, как все мы состоим, и помочь просто вернуться к тому, что некогда было потеряно. И вот если вы начнете обращать внимание на богатство, которое есть у нас, на язык, то в вашей жизни будет очень много изменений в положительную сторону, очень много позитива. Вы сможете качественно доносить свои мысли и свои знания, которые есть у вас, другим людям. Благодарю. У нас на Земле присутствует множество людей со своим генотипом, разные так называемые народы. Каждому народу свойственен свой язык. Этот язык отражает его генотип, отражает его сущность крови. Если менять язык, то в этом случае будет меняться его естество, и человек так или иначе будет слабеть. Будет слабеть сам человек, его семья, его община, его род, его страна. Поэтому кто-то обдуманно или случайно, в чем я сомневаюсь, делал многие внесения и искажения, в том числе и в наши языки, в том числе в наш древний язык, который был разбит на множество других подразделений. Здесь убрали это, здесь убрали то, пятое, десятое. Получилось изменение мышления, получился различный взгляд на жизнь, и народы стали разъединяться, от одного рода стали разъединяться. И мы сейчас прекрасно видим, как братские народы иногда тычут друг друга пальцем и говорят что-то очень непотребное, очень что-то злое и гадкое, то, что разрушает и их род, и наш род, потому что он един. Когда ты говоришь что-то плохое про своего брата, ты разрушаешь часть своей генетики, часть своей крови, часть своего рода, потому что ты хулишь свой род, из которого произошли все братья. Это надо учитывать. Так вот, кто-то специально стал вводить эти изменения для того, чтобы мы разошлись, для того, чтобы мы стали мыслить иначе, для того, чтобы мы стали нарушать свое естество. Сейчас только в русском языке более 30 тысяч иностранных слов. Если каждый день осмысленно заменять, подбирать замену для иностранного слова и заменять его на русское слово, то в этом случае нам на это понадобится примерно 90 лет. Даже если учесть, что только треть из иностранных слов употребима, то в этом случае нам понадобится 30 лет. Вот теперь себе представьте, какой труд перед нами стоит для того, чтобы вычистить свой язык, начать правильно произносить слова осмысленно и образно, уйти от безобразия, для того, чтобы восстановить полностью все свои возможности через раскрытие генетического своего естества, то есть крови и рода. Вот такая сейчас на нас лежит ответственность. Хотите в это верьте, хотите в это нет, дело ваше. Но я любому предлагаю об этом задуматься. Задуматься и начать действовать. Не против кого-то, а для чего-то. Для воссоздания своего естества. Далее мне остается напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 30 января 2018 года вторник, по одному из старинных 10-й день месяца в Юкостуже 7526 лета четверик, языковедение, происхождение современных языков. Такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Михаил Волк. Низкий поклон тебе, Михаил. Также благодарю всех, кто участвовал в нашем эфире вопросами и репликами. Так держать, друзья мои. Вместе сделаем мир лучше. Желаю всем добра, быть добру. Увидимся и услышимся. Благодарю всех. До свидания. Народное славянское радио. Пора просыпаться.